В одном случае такой типичной глупости я выкатился из тела ранним утром и уже спустя секунду мысленно выразил слабое пожелание посетить какую-нибудь культуру, похожую на человеческую, пребывающую в пространстве времени и доступную моему пониманию. Я тотчас почувствовал метку Z55, развернулся и вытянулся. Возникло легкое ощущение движения. Я оказался перед мягко светящейся фигурой. Позади нее находились похожие фигуры, но больше ничего не было. Фигура раскрылась. «Я рад снова встретить тебя, Роберт». Я замерцал. «Да?» «Продолжаешь раскрывать тайны Вселенной?» Такого я совсем не ожидал. Несомненно, культура была отнюдь не человеческого типа, но это существо, судя по всему, меня знало. Похоже, какая-то ошибка в определении метки, и все же его излучение действительно казалось знакомым. Очень не хотелось спрашивать об очевидном, однако пришлось это сделать. «Где я?» Фигура разгладилась. Внешнее кольцо, Роберт. Еще один последний цикл в человеческом облике. И все закончится. Для меня. Я опять замерцал. Я не воспринимаю метки Z55, но тебя знаю. Z55 завертелся. И это после долгих часов, проведенных вместе за сочинением музыки. После поездки на Кубу и записей в Гаване еще в 50-х годах? Восприятие стало отчетливее и яснее. Разумеется, я знал его. Даже в те времена я уже называл его древней душой. Я сильно завибрировал. «Лу? Ну, конечно! Меня спутала метка Z55. Ты стал каким-то другим. Как я рад, что мы встретились!» Z55 или Лу разгладился. Да, с тех пор, как мы были рядом, я успел пройти еще парочку циклов в человеческом облике. Так что прежний Лу уже изрядно изменился. Я свернулся. Лу – один из самых приятных людей, каких я только встречал. Музыкант, композитор, дирижер. Спокойно прожил свою жизнь, посвятив себя любимому занятию. Часы, дни, проведенные вместе, сочинение новых и новых музыкальных мелодий, которая затягивалась далеко за полночь, струнные секвенции, оркестровки. Потом наши пути разошлись. Я слышал о его преждевременной смерти от диабета, которым он страдал всю жизнь. Z55 Лу раскрылся. «Ты все еще человек?» Я разгладился. «Да?» Он замерцал. «А, спящий? И тебе удалось зайти так далеко? Неплохо, неплохо. Как жаль, что потом ты ничего не вспомнишь». Я раскрылся еще сильнее. «Не совсем так, Лу. Я действительно здесь». Я направил ему краткий посыл, рассказывающий о начале моих внетелесных переживаний. Он принял его, закрылся, затем открылся и слегка покружился. «Один из этих! Ты никогда мне не рассказывал!» Я изогнулся. «Когда мы работали вместе, я и сам ничего не подозревал». Он замерцал. «Хорошо, перейдем к делу. Ты искал меня? Все еще интересуешься музыкой?» Я снова выгнулся. Не совсем. Я собирался посетить какую-нибудь культуру, похожую на человеческую. Ощутил твою метку и оказался здесь. Лу засветился. «Так ты хочешь побывать в моем, на моей, так сказать, родине?» Я повертелся. «Только не в Кентукки. Там я уже был. Все слишком человеческое. Он тоже закружился. Нет-нет, я имею в виду настоящую родину. Это именно то, чего ты хотел. Потому и ощутил мою метку. Конечно, несколько иное, но ты сможешь понять. Я свернулся. Если никогда не бывал в каком-нибудь экзотическом месте, во всяком случае в таком районе, который выглядит экзотическим и удивительным с твоей точки зрения, тебя непременно будет переполнять предвкушение. Обычно в голове возникают бесконечные предположения о том, что именно ты будешь делать и чувствовать.